Глава 12. Логово Усамы. В просторном бетонном подвале церкви Апокалипсиса на ковриках, подушках и подстилках, положив перед собой автоматы Калашникова, сидели боевики из террористической группы Усамы. Были здесь и официанты из Талибана Ганса. Разумеется, не все, а только те, у кого сегодня был выходной. «О, ленивые твари, погрешшие во всех пороках, сколько раз я должен повторять вам, что послушание и прилежание есть две величайшие добродетели, не обладающие которыми недостоин называться человеком». Усама в белоснежной галабии и не менее белоснежной челме расхаживал меж своих подчиненных и вправлял мозги. «О, Всевышний! За что ты поставил меня во главе стада безмозглых баранов, не способных отличить белого от черного и хорошего от плохого?» – вскричал Усама, обращаясь к неровному бетонному потолку. «Мало мне своих забот и дел, так я еще должен постоянно утирать ваши сопли, устранять последствия ваших ошибок и тратить свое время на решение ваших ничтожных проблем». От избытка чувств он пнул босой ногой ближайшего к нему боевика. Тот с благодарностью помотал головой, даже не изменившись в лице. «Вы воруете друг у друга, галлонами пьете виски, лжете мне на каждом шагу, прелюбодействуете с американскими распутницами и совершенно не думаете о нашем святом деле очищения мира от скверны неверия». «Мы думаем», – воскликнул то ли самый храбрый, то ли самый глупый из террористов. Впрочем, оба эти качества часто сочетаются. «Да, да, мы думаем». Закивали одновременно остальные, радуясь тому, что первое слово сказано, а значит, можно безбоязненно выразить свое мнение. «О чем вы думаете?» – закричал Усама так громко, что у людей заложило уши. «Как сотворить прелюбы? Или вы думаете, как бы незаметно напиться запретного для вас вина? Юсуф, объясни мне, почему вы с Али вчера заходили в бар Термопилы?» «Мы думали, что это бани типа турецких», – ответил Юсуф. «Али сказал, что неплохо было бы сходить в баню с единоверцами, и я согласился. Но поняв, что ошиблись, мы поспешили уйти». «Хвала Всевышнему! А почему вы так решили?» Оттуда то и дело выходили люди с красными, распаренными лицами. «Идиоты! Их лица раскраснелись от виски! Ладно, если вы соврали старшему брату, то Всевышний все равно вас накажет. Теперь ты, Адиль, расскажи своим братьям, как ты ухитрился, соблюдая обет воздержания, схватить дурную болезнь». «Не знаю. Клянусь, не знаю. Должно быть, ветром надуло», – предположил толстый коротышка с черными кругами вокруг глаз. «Ветром? Ах, ветром!» – разъярился Усама и запрыгал между сидящими, раздавая пинки направо и налево. «Я вам покажу ветром! О, злосчастные порождения шакала и ехидны! Я научу вас добродетели! Даже если для этого мне придется забить вас до смерти. Вы еще не знаете, сколь силен гнев Усамы. Но вы уже близки к тому, чтобы узнать это». Устав от физических упражнений, Усама остановился, чтобы перевести дух. С серебряным подносом в руках к нему подбежал Мустафа. Усама взял с подноса стакан с холодной водой, залпом осушил его и уже более спокойно продолжил. «Нам с вами предстоит совершить акцию возмездия и устрашения. Настанет день, и этот погрязший в разврате город будет разрушен мощнейшим оружием, которое Всевышний намерен передать в мои руки. Мы должны действовать четко, слаженно и разумно, а также обладать просветленными, чистыми от груза грехов душами. Только тогда можно верить, что мы добьемся своего. Но о каком просветлении можно говорить с Якубом, который вчера был застигнут мною за ощупыванием женской задницы?» «Ох!» прокатилось по аудитории. Сидевшие вокруг Якуба постарались отодвинуться от него подальше. В гневе Усама часто промахивался. В этом случае доставалось на орехи всем сидящим рядом. «Так было? Или ты, Якуб, скажешь, что я сочиняю небылицы?» «Так было», – подтвердил Якуб. «Но не совсем. Я только хотел разобраться, намного ли отличаются наши женщины от местных». «Разобрался?» ехидно спросил Усама. «Не успел», – признался Якуб. «Уму непостижимо», – вздохнул Усама. «Нет, решено. Я не могу вам доверять. А значит, мне следует от вас избавиться». Террористы встревоженно переглянулись. «Но пока, слышите вы, нерадивые твари, я даю вам еще один шанс. Усама поднял вверх руку. «Подумайте об этом и постарайтесь исправиться, если это вообще возможно. Как же вы, проклятые, меня утомили!» Усама отер вспотевший лоб рукавом и в сопровождении Мустафы удалился в свои покои, отгороженные коврами в углу подвала. Там он устало опустился на подушки, вздохнул, прикрыл глаза и негромко щелкнул пальцами левой руки. Мустафа исчез и вскоре вернулся с прежним подносом в руках. Только на этот раз на подносе дымилась, испуская соблазнительный аромат, маленькая чашечка с кофе. Усама открыл глаза, пригубил обжигающий напиток, удовлетворенно кивнул головой и сказал: «Какую же бурду нечестивые жители этого города пьют под видом кофе? Да сократит Аллах их пребывание на земле!» Вставил Мустафа. «Теперь это зависит от нас», — веско напомнил Усама. «Да, мой господин», — согнулся в поклоне Мустафа. Усама выразительно показал взглядом на подушку, лежавшую в ярде от него. Мустафа сел на нее, поерзал и преданно уставился на Усаму. «Что сказал тебе этот проклятый ученый?» — спросил Усама. «Ему нужно еще немного времени». Масляные глазки Мустафы забегали по сторонам. «Неделя или две. Он должен убедиться в эффективности. «Да, именно так, в эффективности. Мой господин, да продлит Всевышний твои дни, ты знаешь все трудные слова». «К делу», – потребовал Усама, и Мустафа умолк. «Он не догадывается, зачем нам нужна бомба столь разрушительной силы?» «Кажется, нет, но какая разница? Не можем же мы внушить ему, что бомба нужна нам для приготовления щербета». «Да я не об этом, придурок. Все знают, что бомбы предназначены для того, чтобы их взрывали. Я хотел спросить, не догадывается ли он, что именно мы хотим взорвать?» «На моих устах лежит печать тайны», – поклонился Мустафа. «Еще бы на твоих верблюжьих мозгах лежала печать ума, я был бы счастлив», – проворчал Сама. «Скажи-ка, а правду ли говорят, что этот проклятый ученый прелюбодействует со своей обезьяной?» «Не видел этой гнусной сцены своими глазами?» Мустафа развел в сторону толстые волосатые руки. «Но могу свидетельствовать, что они очень близки между собой. Обезьяна может сесть ему на плечо, обнять за шею и покрывать его бесстыжее лицо поцелуями. Это я видел дважды». «Ах-ха-ха!» Осуждающе запыхтел Усама, качая головой. «Воистину, этот город – средоточие разврата. Если уж старики позволяют себе такое, то что же тогда вытворяет молодежь? Нет, я должен стереть катарсис с лица земли. Этим я сделаю мир чище, а заодно заставлю моих врагов считаться со мной». «Он может управлять своей обезьяной при помощи пульта, подобного тому, что есть у каждого телевизора или кондиционера», — сказал Мустафа, надеясь поразить воображение Усамы. «Это я тоже видел своими глазами». «Не были ли твои глаза затуманены каким-то дурманом? Я никогда не видел, чтобы неразумными тварями управляли бы подобным образом, а я многое повидал в своей жизни». «Ладно, не надо оправданий. Давай лучше займемся финансами. Ответь мне, на сколько процентов выросла прибыль Талибан и Ганса за прошлый месяц?» «На 7%. «Ты плохой управляющий, Мустафа. Нерадивый и неумный. Но 7% – это очень хороший показатель». «Не для нас. Сейчас нам требуется много денег. Очень много. Ты знаешь, сколько запросил с меня за постой владелец этого дома?» «Нет». $1 000 000 в месяц. Вот цена нашей безопасности». «О, Аллах! $1 000 000! Воистину, нет предела людской жадности». «Пришлось согласиться, потому что другого варианта у нас не было. У нас на хвосте сидят агенты ФБР, поэтому я и тороплю тебя с бомбой. Месяц закончится быстро, и придется платить ему еще раз». «О, какой ужас!» «Да уж, приятного мало. Кстати, ты уже подыскал покупателя на Талибан и Ганс?» «Да, подыскал. Нашу сеть ресторанов хочет купить здешний мэр. Он загреб под себя добрую половину недвижимости в своем городе. Но ему все мало. Продашь ему Талибан и Ганс за день до акции, чтобы мне не пришлось уничтожать свою собственность». «Будет исполнено, мой господин». «Подправь немного отчеты, чтобы увеличить рентабельность сети и взять хорошую цену». «Будет исполнено, мой господин». «И впари ему мебель и оборудование. Все, все, что можно. Он купит Талибан и Ганс со всеми потрохами, мой господин. Мы уже подписали договор о намерениях. Превосходно. Хоть что-то ты сделал должным образом. Мустафа расплылся в улыбке. Большим и указательным пальцем правой руки Усама потер глаза. «Болят?» – посочувствовал Мустафа. «Порой такая резь, будто песку насыпали», – пожаловался Усама. Ковер, закрывающий вход, отодвинулся, пропустив внутрь еще одного бородача. «Господин!» – воскликнул он. «Там пришел Дейв. Он говорит, что хочет вас видеть». «Веди его сюда!» – скривившись, словно от зубной боли, приказал Усама. Мустафа поднялся на ноги, но наткнулся на повелительный взгляд Усамы и сел обратно. Дейв начал вещать, еще не успев войти внутрь. «Приветствую вас, гонимые и преследуемые, нашедшие приют в моей скромной обители. Надеюсь, что ничто не тревожит ваш покой». «Замолчи и говори по делу!» Грубо оборвал его Усама, даже не заметив противоречия в своих словах. Гиена в образе человека, содравшая за месячную аренду пыльного подвала $1 миллион, не заслуживала лучшего обращения. У Дейва хватило ума не выказывать недовольства. «Один из местных жителей, владелец оптовой фирмы, торгующий детскими игрушками, никак не хочет уделить немалую талику своего богатства. Не могут ли твои люди, почтеннейший, устроить небольшой беспорядок на принадлежащем ему складе, чтобы этот купец побыстрее уверовал в грядущий апокалипсис и стал немного щедрее? Ты хочешь, чтобы мои люди наказали тех, кто не хочет тебе платить?» Подвел итог Усама. «И во сколько же баксов ты оцениваешь эту услугу?» «Ну, я думаю, что если уж мне выпала честь оказывать вам приют, то вы не откажете мне в подобном пустяке на безвозмездной основе». «Ты берешь с меня за постой очень много денег и вдобавок хочешь, чтобы мои люди даром на тебя работали, так?» На скулах Усамы заходили желваки. «Ну, как бы, это же такая мелочь», – заявил Дейв. $100 000 – хорошая цена за такую услугу», – встрял в разговор Мустафа. Одобрительный взгляд Усамы был ему наградой. «Однако у вас расценки». С осуждением покачал головой Дейв. «У тебя они тоже не самые низкие», – съехидничал Усама. «Я бы мог скинуть раз в 10». Усама пренебрежительно фыркнул. «Иначе вся затея теряет смысл», – продолжил Дейв. «Я, честно говоря, не надеюсь выбить из этого типа больше 50 штук. И то по частям, а не целиком». «Плати нам половину», – потребовал Усама. «Но сейчас у меня нет свободных средств», – скричал Дейв. «Нет денег, нет дела», – парировал Усама. «Никогда бы не подумал, что ты уже успел потратить полученный от меня миллион». «Я вложил его в дело». Дейв и впрямь вложил полученный от Усамы миллион. В свой потайной сейф, спрятанный за зеркалом в комнате номер 1, на втором этаже. «Я не прошу никого убивать», – продолжал Дейв. «Так, связать охранников, выбить дверь и устроить небольшой погром. Дел всего на полчаса. Для 3-4 человек». «Тогда сделай это сам. А в качестве помощников возьми своих девок», – предложил Усама. «Мне нельзя там засвечиваться». Через час Дейв и Усама сошлись на 20 000. «Подожди, бородатый засранец, я устрою тебе сюрприз», – подумал Дейв, знавший многое о тайных делах Усамы. «Перед тем, как покинуть город, я вышибу из тебя все твои деньги, затем запру в этом подвале вместе с бомбой», – подумал Усама.